Если бы Гитлер и Сталин. Наивный до нелепости вопрос я задавал себе и моим родителям с первого дня Великой Отечественной войны. Мать всякий раз разводила руками и восклицала: «Боже, в кого у тебя такие ненормальные мозги?» Отец пытался серьезно доказать мне невозможность даже представить себе подобную ситуацию, чтобы Гитлер и Сталин могли болеть за одну команду. Объяснял мне, что Гитлер — фашист и изверг, а Сталин — наш родной отец и спаситель, что у нас советские команды, а в Германии немецкие, и что ни с того, ни другого футбол вообще не интересует, и вообще причем тут футбол, когда идет война не на жизнь, а на смерть. Несмотря ни на какие объяснения, я упорно верил, что если бы они болели за одну команду, то войны бы не было. Я был уверен, что Сталин болел за «Спартак», потому что и отец мой болел за «Спартак», и мать болела за «Спартак», хотя в футболе ни черта не понимала, и дядя Коля Глушков тоже болел за «Спартак». А так как они все были хорошими людьми, то я детской своей логикой вывел формулу, что все хорошие люди должны болеть за «Спартак». Правда, в эту формулу не вписывался дядя Лёва Давыдов, который был полным папиным близким другом и очень хорошим человеком, но болел при этом за «Динамо». Впрочем, этому противоречию я тоже скоро нашел логическое объяснение. Дядя Лёва Давыдов в душе болел, конечно, за «Спартак», но тетя Муся, его жена, велит ему говорить, что он болеет за «Динамо», потому что она тоже болеет за «Динамо», и дядя Лёва вынужден скрывать свою истинную страсть, так очень боится обидеть свою жену тетю Мусю, которая, к тому же, еще была членом коллегии Верховного суда. Будучи ребенком, я очень боялся и недолюбливал тетю Мусю Давыдову, потому что это словосочетание «член Верховного суда» вызывало у меня чувство необъяснимого страха. Потом я очень любил тетю Мусю Давыдову и люблю ее по сей день. Она, слава богу, жива и не даст мне соврать, хотя член Верховного суда и сегодня повергает меня в трепет. Это было время чистой детской наивности. Через несколько лет я заболел торпедовской болезнью и страдаю этой болезнью до сих пор, иногда мучительно, иногда сладостно. Моего сына Васю футболом заразить я и так и не смог, как ни старался. Но и он, когда его маленького спрашивали, за кого он болеет, отвечал, что болеет за «Торпедо», потому что его папа болеет за «Торпедо», а раз его папа хороший человек, так он считал, во всяком случае, значит, все, кто болеет за «Торпедо», тоже хорошие люди. Позже деление людей на плохих и хороших по командному принципу претерпело изменения. Я понял, что хорошие люди могут болеть за разные команды. Когда мне удавалось попасть на «Динамо» либо по билету, который отец с трудом доставал на работе, либо на протырку, я окунался в океан всеобщих добрых и хмельных эмоций абсолютно разных людей, которые, как говорят сегодня, снимали кайф не только от волшебной игры своих кумиров, но и от общения друг с другом. И я могу привести не один пример того, когда люди знакомились между собою, случайно оказавшись рядом на восточной или на южной трибуне, а потом становились друзьями по гроб жизни. И постепенно у меня сложилось еще одно хорошее убеждение. Люди, которые любят футбол, хорошие люди. И даже сегодняшние беспредельные фаны это мое убеждение поколебать не могут. Когда я учился в школе и даже в институте, когда вновь оживлялись происки империализма и обострялась холодная война, когда американский флот блокировал Кубу, на которой мы разместили свои ракеты, когда, казалось, вот-вот грянет Третья мировая война, я по-прежнему наивно думал, а почему не сделать хитрый дипломатический ход и не предложить американцам сыграть два матча между нашими сборными, один в Вашингтоне, другой в Москве? Соберутся люди на стадион, будет праздник, и непременно после этого наступает развязка международной напряженности. Почему-то я верил. Если меня сильно пытать, то сознай, что и сегодня верю, когда исчерпаны все аргументы и доводы, на международной арене должен появиться футбол, потому что он обладает необъяснимой, может быть, неземной магической способностью объединять людей, делать их добрее. Сегодня, когда 20 000 человек собираются в Лужниках на матче «Спартак-Динамо», это, можно сказать, аншлаг, возникает вопрос «Почему?». Можно ответить так: народ озверел и поэтому перестал посещать стадионы. Может, ответить по-другому? Народ перестал ходить на футбол, поэтому он и озверел. Почему? Можно ответить так. Футбол выродился, поэтому народ перестал ходить на стадион. Но можно ответить и по-другому. Народ перестал ходить на стадионы, вот футбол и выродился. Это своеобразный закон сообщающихся сосудов. Это, как учили нас в школе, симбиоз гриба и водоросли. Ведь переполнены итальянские стадионы. Испанские, ведь полным-полна коробушка во Владикавказе и в Волгограде. А что, Владикавказ и Волгоград? Италия? В футбольном смысле? Да нет же. Просто хотят люди, чтобы была Италия, хотя бы в футбольном смысле. Но мы не должны себя лишать радости, орать и хрипнуть от восторга. Не должны мы стесняться слез разочарования. Не уронит своего достоинства высокое государственное лицо, если крикнет в сердцах из теплой непромокаемой ложи судью на мыло. Есть у нас всемирно известный литературный критик Ал Михайлов. Попробуйте даже в шутку сказать ему «ЦСКА конюшня», и вы тут же из ближайшего друга станете злейшим врагом. Вот так, по-детски, непосредственно и неистово болеет он за ЦСКА. Говорят, что когда он был председателем приемной комиссии при Союзе советских писателей, произошел забавный случай. Принимали в члены Союза молодого прозаика, и обсуждение складывалось в пользу молодого прозаика. Когда вдруг Ал Михайлов спросил молодого прозаика, «А за кого вы болеете?» Молодой прозаик гордо ответил, «За Динамо». Ал Михайлов помрачнел и сказал, «Сыровато еще молодой человек, творчески, не созрел еще до понятия писатель». Говорят, что комиссия завалила молодого прозаика. Говорят еще, что в течение всего срока пребывания Ал Михайлова в ранге председателя приемной комиссии все вступающие в союз в своих анкетах писали «Выпустил 8 книжек, переведен на 12 языков народов СССР, болею за ЦСКА». Скажите, какая игра имеет таких болельщиков? Потому, строго между нами, я иногда и сейчас спрашиваю себя, а что было бы, если бы Гитлер и Сталин болели за одну команду?